Глава 51. Присмотревшись, в командующем я узнала Фира Виолетта. Он внимательно всматривался в мою фигуру, стоящую напротив их огромного войска. Но что я еще могла сделать? Оставалась надежда, что он узнает меня, хотя я представления не имела, на что я сейчас, после этого похищения и побега, была похожа. Фир Виолетт сделал всем знак не двигаться и направил коня ко мне, а я подошла навстречу к нему, так, как меня учили, с прямой спиной, гордо поднятой головой и уверенностью в глазах. Жаль, что эта уверенность была больше напускной, потому что колени дрожали, а в глазах темнело от усталости и жажды. «Малышка Астерия?» — удивленно спросил Фир Виолетт, когда мы, наконец, встретились, и тут же спустился с коня. Он стоял передо мной, практически по-отечески глядя и совершенно не понимая, как ему стоит поступить. С одной стороны, я принцесса, поэтому он должен был припасть на одно колено и склонить голову, чтобы все поняли, что он узнал меня. А с другой, после смерти отца, только он относился ко мне с заботливой теплотой, которой мне так не хватало. Но советник старательно держал Фира Виолетта вдали от меня, поэтому даже этих крох мне почти не перепадало. Поколебавшись какое-то время, Фир Виолетт все же опустился на одно колено, а потом встал и крепко прижал меня к себе. «Мы все уже считали тебя погибшей», — с облегчением в голосе произнес он. «Мы думали, жестокий дракон растерзал тебя. Но я вижу, ты истинная дочь своих родителей. Ты смогла сбежать. Но не переживай, мы отомстим за все твои мучения. Мы готовы». Как бы мне не было сейчас приятно и спокойно оставаться в руках этого сильного мужчины, но мне нужно было предотвратить катастрофу. «Всё не так, Фир Виолетт», — отстранившись, попыталась сказать я. «Что они успели сделать, малышка Астерия?» Он внимательно всмотрелся в мое лицо, и, видимо, ему что-то в нем очень не понравилось. «Это драконы били тебя». Я дотронулась пальцем до скулы, там действительно была ссадина. Я понятия не имела, откуда она у меня, но драконы тут точно были ни при чем. «Нет же, Фир Виолетт!» — я отчаянно замотала головой. «Драконы, они совсем не такие, как мы думаем!» «Тебе вбивали это в голову силой? Магией?» Фир Виолетт хмуро продолжал смотреть на меня и не выпускал из рук. «Я обязательно расскажу вам все, что со мной произошло, но чуть позже...» Я взяла в руки его крупные, шершавые, немного морщинистые кисти и с жаром попыталась его убедить. «Сейчас самое важное — это остановить непоправимое. Эта война неправильная. Кто-то в ней очень заинтересован, и, кажется, я знаю, кто». «Ты точно уверена в этом, Астерия?» Фир Виолетт сжал челюсти. Его взгляд стал предельно серьезным. «Я верю вам, ваше высочество, но это я. У вас же есть идеи, как мы можем убедить всех». Я грустно улыбнулась и покачала головой. «Ни малейшей, увы». Он на мгновение закрыл глаза, а потом кивнул. «Нельзя терять времени, мы и так тут долго беседуем». Он подсадил меня на коня, а затем запрыгнул на него сам. Конь трусил по мокрой утренней траве, а в росинках начали искриться первые лучи рассветного солнца. На самом деле самое сложное только начиналось. Фир Виолетт помог мне спешиться и сам встал за мной, показывая, что он — мой защитник и гарант моих слов. Теперь мне нужно было убедить всех этих людей, уверенных в том, что я мертва, точнее, даже убита драконами, в том, что все было совсем иначе. Хотя, конечно, как на самом деле было, я никому не собиралась рассказывать. «Я — принцесса Астерия Фарисийская», — начала я, пытаясь игнорировать тот факт, что голос от волнения дрожал. «Я жива и приказываю вам отступить!» По стройным рядам сначала прокатился возглас недоумения, а потом тихие смешки. «То есть мы должны поверить какой-то самозваной пигалице?» — выкрикнул кто-то ряда из четвертого, особенно смелый. Но я все равно бы не смогла запомнить, кто. «Может, она просто засланка драконья?» — вторил ему кто-то с другой стороны. «Драконья подстилка! Игрушка ящеров!» — полетели оскорбительные возгласы со всех сторон. «Молчать!» — прогремел Фир Виолетт. «Я честью своего рода и преданностью нашей стране клянусь, что это принцесса. Я служил его величеству лично и знаю ее». Повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь неуместно веселым пением птиц. Я стояла и смотрела на войско своей страны, пока один за другим воины не начали опускаться на одно колено. Вскоре все стояли, склонив головы и признавая мою власть. Я даже почти выдохнула с облегчением, но тут послышались громкие медленные хлопки. В промежутке между рядами солдат шел главный советник. На его лице играла противная улыбка, которая буквально кричала вместо него, что все мои усилия напрасны. «Какой прекрасный спектакль, моя дорогая подопечная!» — проскрипел он. «И все вы, олухи!» — он оглянулся и прокричал так, чтобы слышало войско. «Поверили ей? Идиоты!» Я заметила, как с двух сторон от советника, как будто из ниоткуда материализовались две высокие фигуры в темных капюшонах, те самые, которые меня похитили. «Она же под чарами драконов! Сейчас будет рассказывать, что они не хотят войны и вообще не воруют ваших женщин и дочерей. Так, моя милая Астерия?» «Но ведь это действительно неправда!» Они живут мирно, и никаких военных подготовок, чтобы напасть на Форесию, у них нет. Вы мне все эти годы врали. Фир Виолет сжал мое плечо, видимо, давая понять, что я слишком эмоционально это говорю. «Это все только слова», — отрезал советник. «Но и защитить свою страну, как это делали твои родители, ты же тоже не сможешь». Он достал из кармана большой сине-фиолетовый кристалл и поднял его над головой. «Смотрите все, глупцы!» — советник обратился ко всем военным. «Это было единственное, что защищало вас и ваши семьи. Но кристалл иссяк, потому что у принцессы нет магии, чтобы его наполнить. А свою роль хранительницы земель она отказалась выполнять и не вышла замуж за сильнейшего мага, которого одобрил совет». Главный советник обвиняюще ткнул в меня крючковатым пальцем. «Она предала вас! Теперь остались только вы. И только вы сможете уберечь всех от драконов, вступив в бой с ними на их территории, а не на своей». По строю солдат снова прошелся недовольный шепот. «И вот еще одно доказательство того, что перед вами предательница. Она оттягивала время, чтобы ослабить вас. Драконы уже летят сюда». Я проследила за тем, куда показал советник. Несколько маленьких точек на горизонте стремительно вырастали. Сердце пропустило удар, а затем пустилось вскачь так, что я не могла его остановить. Это были драконы. Но больше всего бросился в глаза тот, что был впереди. Могучий золотой ящер, который, я была в этом стопроцентно уверена, смотрел точно на меня. Он летел ко мне. Люди стремительно вставали и обнажали мечи. Все грозило превратиться в кровавую битву. Я никак не могла этого допустить. Что же мне было делать? Что выбрать? Я понимала, какой выбор должна сделать. Я со всех ног бросилась к советнику, вырвала из его рук кристалл и, как мне подсказывала интуиция, впустила в него силу. Он буквально взорвался сиреневым светом, а между моими людьми и драконами очень быстро стала вырастать знакомая перламутровая стена. Золотой дракон был уже рядом, когда стало очевидно, что ему уже не пролететь. Он отчаянно зарычал, а я устало опустилась на колени. «Прости, любимый», — промелькнуло у меня в голове.